Ну так чего, хмыкаю. Ладно, позволь я начну. Нормальные люди не могут видеть духов. На это способны только шаманы и те, у кого есть способности к шаманизму. Однако такие видят обычно только марево или, в лучшем случае, очертания фигур, пока способности не пробудить. Ты каким-то образом смогла увидеть и услышать Мадару, что автоматически означает, твои способности пробуждены. Не то, чтобы редкость, но необычно. Я знаю лишь об одном таком человеке, хотя специально и не узнавал ничего такого. Угу, Мортимер. Коротышка, что сейчас ошивается рядом с ее, а потом станет шаманом маски. То есть я. Нет, уловил я ее мысли. Ты не такая уж и особенная. Твой случай необычен, не более. Однако если хочешь, то можешь отправиться со мной в качестве ученицы, все равно мне клан восстанавливать. Если даже не для плотского способа, то просто лишний преданный шаман моему Ичизаку не помешает. Но мне нужно подумать, определиться, узнать больше. Спрашивай, хмыкаю. Я буду здесь до вечера, но ты не настолько уникальна, чтобы я задерживался тут больше. Конечно, в ином случае я и мог бы подождать твоего решения, но сейчас время поджимает. Через 2 дня я должен быть в Токио. Времени, конечно, больше, но я хочу иметь какой-никакой запас. Я хорошо, тогда, я все слышала. Выскочила у меня за спиной девица, встав в полный рост прямо за открытым окном. Конечно, я заметил ее раньше, но пока она не двигалась с места, то мне было пофиг. Даже забавно наблюдать за всем этим. Только вот образ надо поддерживать. Канемасу появился уже в вытянутой руке, приставленный под углом к шее девицы. «Теперь мне надо тебя убить», — хмуро заявляю я. Чуть подождав для пущего эффекта добавляю. «Шутка. Залезай», — хмыкаю, затаскивая новую участницу разговора прямо через окно сюда. «Но ты же, да чего будет?» Беззаботно улыблюсь. «Поверь, люди, такие странные существа. Они мечтают о невероятном и несбыточном, а когда таковое их находит, то люди объявляют это сказкой, выдумкой, компьютерной графикой, галлюцинациями». Девушка на мгновение дернулась, видимо, тоже думала о глюках. «О, кстати, тебя вас вообще как зовут-то?» «Сора», представилась юная шаманка. «Акика, она моя подруга», виновато подняла Сора взгляд на меня. «А я этими способностями обладаю», вскинулась Акика. Мадара, возникнув у меня за спиной и вызвав писку Соры, подлетел к девушке и помахал перед ее лицом рукой. «Видимо, нет», заключил он. «Согласен», хмыкаю. «Согласен», на мгновение замешкалась она. «Значит, обладаю». «Нет, я разговаривал не с тобой. Он подлетел к тебе и помахал руками перед лицом, а потом сказал, что у тебя нет способностей», вдруг пояснила Сора. «Кстати, а как зовут тебя?» Повернулась она ко мне. «Ах да, что у меня за манеры?» «Кагерью, тень дракона, да», воскликнула Акика. «Ну имя?» «Каге, тень, Рю, настоящее имя, бывшее переименованным мной Дарью, дракон. Вот и получается тень дракона или дракон тени. Мне тоже нравится», хмыкаю. «Ну так что, Сора, вернемся к нашему разговору. Подожди, а для меня есть способ стать этой?» «Ну, нет», жестко отрубил я, чтобы потом напрасно не рушить надежды. «Поверь, способа ГМ, секунду назад я был уверен в отрицательном ответе, но вот почему-то кажется мне, что геймер, будучи изначально бездарем в шаманстве любого уровня, сможет стать рано или поздно даже на уровень Схао. Есть один вариант, но он, во-первых, очень тяжелый, во-вторых, весьма недешево обойдется мне самому. Мне сложно представить что-то, что ты могла бы мне дать, чтобы я тратил на тебя то, о чем подумал. Если ты хотела сказать, что не отправишься со мной, если я не возьму и твою подругу». Вопросительно изгибаю бровь. «Я уже говорил, что ты не одна такая уникальная. В конце концов, я тут сейчас сижу только потому, что у меня еще есть время, хотя и немного. Можно провести его и здесь, в доме». В этот момент Нурарихену надоело сидеть в моем амулете, и он вылетел наружу, тут же обретя плотность, так что Акика его тоже увидела и вскрикнула от неожиданности. «Неужели я такой страшный, что меня даже девушки уже стали бояться?» — несколько обиженно спросил он. «Дед, ты, конечно, весьма молодо выглядишь для своих лет, но я бы тоже испугался, появись ты так», — хмыкаю. «Знакомьтесь, дамы, это мой дед и по совместительству, один из духов-хранителей, Нура». «Просто Нура, вы же не против?» — хихикнул Нурарихен. В этот момент раздался скрежет и щелчок замка, после чего дверь открылась и раздался голос. «Сора, я дома». «О, здравствуйте. На кухню вошла женщина лет 35. Сора, вопросительно глянула она на, по-видимому, дочь. «Привет, Акика. Кагирю, встаю и легонько кланяюсь. Здравствуйте, Каге Нура», также повторяет Нура Рихён, с легкой ехицей в глазах. «Дед этого оболтуса, меня потрепали по голове. Мам, это мои друзья, знакомься. А это моя мама, Ая. Очень приятно, Ая-сан», вежливо киваю. «Мне тоже», весело сказала она, подмигнув покрасневшей дочери. «Ммм, здестуйте, к нам присоединился пацан лет 3. Как и все дети японцы, он делал ошибки в словах. «Привет», поздоровался умилившийся дед и начал о чем-то ворковать с ребенком, взглядом спросив разрешения у Аи. Десяток секунд он о чем-то болтал с малышом, пока я расслабился за чаем. До меня долетел только конец разговора. «А пошли поиграем». «Поиграем». Озадаченная. «Во что?» «Ну как во что?» «В прятки». Я чуть чаем не подавился и закашлялся. На обеспокоенный взгляд Соры успокаивающе киваю. «Ну, вы тут сидите, а я пойду», — встала Ая из-за стола. Видимо, решила присмотреть за детятком. «С ними ничего, ну», — Акика покрутила рукой в неопределенном жесте. «Нет, конечно, что с ними будет? Разве что дед спрячется, так спрячется. Так что мне надо сделать?» — вдруг встрял Акика. «Ты говорил, что есть способ». «Поясняю», — я устало прикрыл глаза. «Способ реально есть. Это, если хочешь, эксклюзивная возможность моего клана, но число подобных возможностей, которые я могу дать, сильно ограничены, и я не собираюсь раздавать их направо и налево. Ты же уж извини, но ты реально почти ничего не стоишь ни как боец, ни как еще кто-то, так что и отдавать тебе то, что я мог бы отдать своему слуге в будущем или члену своего клана, я не собираюсь. Если ты действительно хочешь получить этот билет, то подумай, чем ты мне можешь отплатить за него». И нет, я уловил мелькнувшую в ее голове мысль, которую она сама, впрочем, явно решила отогнать. «Таким способом ты ничего не добьешься». «Нет, мысли я не читаю почти», — хитро улыбаюсь. «Сора, я и так весьма порядочно уже тут сижу. Давай быстрее спрашивай и решай. Ты для меня интересна только потому, что будешь зависеть от меня в плане знания и необходимости учителя, а потом вряд ли уже сама захочешь уходить. Как видишь, я с тобой честен». «А ну», — она с сочувствием покосилась на притихшую подругу, однако снова повернулась ко мне. «Расскажи о духах и вообще, ну», — неопределенно крутит рукой в воздухе. «ГМ, духи, 99% всего потустороннего. Всякие демоны, нечисть, монстры, все существа из сказок и всего остального. А Айкаси и просто души умерших, это духи. Они бывают добрыми, злыми, разными. Шаманы, люди, способные видеть духов, работать с ними сообща. Есть слабенькие шаманы, могущие только показывать всякие фокусы. Есть и могущественные, которым не составит большого труда снести целый город с лица земли. К примеру, всякие маги, чародеи, предсказатели — все это шаманы, а любая мифическая или даже божественная сущность, дух, другого не дано. А зачем тебе в Токио? — с любопытством задала следующий вопрос Сора, сверкая глазами. Я бы не ответил, но это как раз относится к теме. Видишь ли, в Токио скоро будет проводиться одно важное событие. Турнир шаманов. — подскочила Акика, вскрикивая. А ты-то откуда знаешь? — вытаращился я на нее. Ну, она подкосилась смущенно на подругу. Это я рассказала. Просто я почти месяц назад видела сон. Дальше можешь не продолжать, — успокоился я. Это было извещение всем шаманам о турнире. Отвечая на твой следующий вопрос, поясню. Существует одна могущественнейшая сверхсущность, король духов. Он — это все духи и души, которые уже появлялись или только появятся. Из него исходят все души при рождении людей, именно он является средоточием всей духовной энергии этого мира. Каждые 500 лет проводится турнир шаманов, в котором желающие сражаются. Победитель объединяется с королем духов, становясь богом. Богом? — удивленно спросила Акика. Да, богом. Богом этого мира. Абсолютное могущество на 500 лет, хотя, мне кажется, все не так просто, иначе бы мир гораздо сильнее менялся, ну или резче, однако приз все равно слишком сладок. Я буду участвовать. А ты сильный шаман? — с интересом спросила Сора. Спрашивать у мужчины, сильный ли он, ну, постараюсь ответить наиболее честно. Видишь ли, сила шамана зависит от 3 показателей: количество его энергии, его духи-хранители, а также его мастерство и опыт. У меня энергии больше, чем у большинства шаманов, но все-таки скорее стоит на верхней планке среднестатистического уровня. Однако два других показателя, наверное, неправильно так говорить о себе, но я весьма искусен, а мои хранители – одни из сильнейших духов, какие только есть в этом мире. Тот же Мадара при жизни сумел стать едва ли не богом, обрел физическую неуязвимость и в одиночку мог сражаться с божественными сущностями. Ну а что, неужто Биджу и тем более Джуби не божественные сущности? Нура, пожалуй, я не стану называть его имя, если он сам не захотел. Слишком уж он известен. Хе-хе, ну, вот так вот как-то. Если я отправлюсь с тобой, то я тоже буду участвовать в этом турнире. Во втором туре будут сражения группа на группу. Одна команда, 3 человека. Чем больше ее членов будут со мной изначально, тем мне проще будет потом. Правда, мне будет весьма непросто подготовить тебя, чтобы ты прошла первый тур, но поверь, это все-таки возможно. Но тогда почему ты отказываешься брать меня? Воскликнул Акика. Ведь сам же сказал, что тебе нужен 3-й человек, потому что подготовить шамана к тому, что будет происходить за неделю, практически невозможно, но у меня есть шансы. Подготовить к этому человека ты уж извини, но шансы болтаются где-то рядом с нулем. Ну так что, пришел я к Соре, постучав в дверь, точнее, попытался постучать. В самый последний момент дверь открылась и девушка сама вышла из дома в полном снаряжении. Ну, рюкзак на плечах, я готова, я с вами. Вышла следом за ней Акика. А родители разрешили? Поворачиваюсь к ней. Я помог их уговорить, хихикнул дед, появившись за плечом. Ты чего сделал? Возмущенно поворачиваюсь к нему. Ну а чего? Еще раз хихикнул он. Две девушки всегда лучше одной. А, опять тихонько засмеявшись, он рассеялся дымкой, а у меня задергался глаз. Ладно, пошли. Я нанял машину, так что поедем до Токио на колесах. Сора, во время дороги я как раз организую тебе то, о чем говорила Кика. Только мне... Повернулась ко мне девушка. Да, процесс занимает 19 часов. Во время него необходим физический контакт не в том смысле, в котором ты подумала. Достаточно просто прикосновения с кожей. На это время ты отключишься. Хорошо, очнулись, хмыкнул водитель, когда я открыл глаза. Ага, вот остаток платы, протягиваю ему деньги, тихонько извлеченные из инвентаря. Ага, бывайте. Мы выбрались из салона и заведенная машина снова поехала куда-то. Акика, неуверенно позвала Сора. Я тут, подошла к нам девушка, несущая в руках пакет, откуда пахло каким-то фастфудом. Вот, взяла вам перекусить. Спасибо, благодарно принимаю бургер, а вот от колы отказываюсь. Уж извини, но я лучше воды, не люблю сладкую газировку. На самом деле когда-то любил, однако чем дальше, тем больше чувствовал в ней какую-то искусственность. А сейчас это чувство только усилилось. Сладость только резала язык, а остальной напиток обволакивал рот какой-то неприятной пленкой. Тем страннее казался факт, что от другого фастфуда ничего плохого не чувствовалось. Как хочешь, а что происходило? Я ничего не чувствую, повернулась ко мне Сора. Скажи статус, хмыкаю. На меня с сомнением покосились. Ну ладно, статус, ой, сама разбирайся дальше. А 4000 фуриаку, это много или мало? Это очень мало, но я помогу тебе за оставшиеся 5 дней дорасти до нужного уровня силы. Хе-хе, не разочаруй меня. Хо, хорошо, пойдем, девушки, вздохнул я. Нам надо найти жилье. Честно говоря, здешняя Япония отличалась от той, в которой я жил ранее. В первую очередь здесь было меньше народу. В отличие от 120 миллионов в привычной мне Японии, здесь имелось всего что-то около 90, если не меньше. За счет этого в этой стране гораздо чаще были поселения из 2-3-этажных домиков, и тот же пригород Токио состоял как раз из таких. Были парки, было в общем, эта Япония была населена очень плотно, но не страдала от перенаселения, когда всем приходилось сидеть друг у друга на головах. Именно в одном из таких домиков мы и нашли жилье. Предстояло решить множество дел и проблем, однако в первую очередь стоило найти хранителя для Соры, и желательно было найти хорошего хранителя, вроде того же Амидамару, которых тут отнюдь не сотни. И найти надо было в Токио, ибо уходить отсюда сейчас – глупость. Заодно я взялся и за тренировки Соры, а Акика только и глядела испуганным взглядом, понимая, на что хотела подписаться. Как стать сильнее, имея систему игрока, набирать опыт, вкладывать статы, куда нужно. И, как мы с Мадарой уже решили, это в первую очередь ядро, а не резерв фуриаку. Да, 4000, Ерунда, однако на банальное единение должно хватить. Контроль над духом ненадолго, но да. А остальное судье надо будет нанести лишь один удар. Потом будет время еще потренироваться. Да, это очень, очень тяжело, но все-таки. Да, вот так, удерживая их, твержу я, смотря на три зеленых и два синих огонька, летающие вокруг Соры. Духи всяких листочков и камушков, которые использует и дед Йо. Разница в том, что этот старичок ходит со своими духами с детства и у него их сотни, если не тысячи. Это уже не та мелочь, что живет в камнях и листочках. Это слабенькие существа с проблесками разума и силой, превышающие силу своих природных собратьев в десяток раз. Конечно, мелочью они быть от этого не перестают, но если сражаться со старшим Асакурой, который одновременно контролирует целые стаи такой мелочи и виртуозно ими управляет, тьфу-тьфу, чур меня. Сора сейчас в ускоренном темпе изучала духовное искусство. Ей не требовалось пока что учить элементарнейшие вещи, правила, приемы, техники нет, нет и еще раз нет. Я хотел научить ее всего двум вещам, единению и контролю над духом через предмет. Тот же Рия освоил эти приемы едва ли не за пару дней, ведь полноценным шаманом-то он стал всего за сутки, если не меньше, до начала турнира. По моим подсчетам, он сейчас должен как раз валяться в коме после одержимости своим будущим хранителем. Более того, он потом еще и 3 из 3 побед смог одержать. Конечно, его противники могли бы быть слабаками, но этот результат все равно не может не впечатлять. «Да не трясись ты», — рыкнул я. «Ну да, для улучшения контроля и скорейшего его развития, она стояла на одной ноге на колышке», — предложил Мадара. Но Рарихён поддержал. Он сейчас с интересом появлялся с разных сторон над Сорой и пытался сбить ей концентрацию. Утром ему это прекрасно удавалось, но сейчас девушка уже поднаторела не отвлекаться даже на прилетающие в разные точки мелкие камушки. По себе знаю, когда меня аналогично тренировал дед, только без колышка, эти камушки весьма обидны, особенно когда попадают по голой коже. Меняй ногу. Резко рявкаю, и один из листиков прекращает светиться зеленым огоньком, падая. Тут же он загорается уже контролируемый мной и полетел в Сору, но был отбит другим сикигами камушком. Молодец, хлопаю. Прогрессируешь. А, ошеломленно открывает глаза. Ну да, раньше-то у нее это не получалось избежать попадания сикигами. Весьма болезненного, кстати. Если сумеешь сейчас отбить хотя бы 3 моих сикигами из 5, то дам отдохнуть полчаса, а потом сразу же отправлюсь с тобой на ближайшие места, где можно было бы найти хранителя. Хорошо, устала, но радостно заявила Сора. Тогда вставай на столбик. Что? Хмыкнул я, встретив удивленный взгляд. Ты же не думала, что отбивать придется в иных условиях? И так раз, ай! Вскрикнула Сора, когда сикигами вдруг прилетел к ней из-за спины прямо в задницу. Но, так нечестно, да, шаманный мир вокруг едины. Пока ты можешь ощущать окружающее тебя пространство, тебе не нужны глаза, а когда не сможешь, ты перестанешь быть шаманом. Если ты полагаешься на глаза, то какой ты к чертям шаман? Давай еще раз. Хорошо, сквозь зубы прошипела Сора, вставая на столбик. ГМ плохо. Вернемся к предыдущей тренировке, вдруг изрек я. Но почему? Воскликнули Сора и Акика одновременно. Потому что ты разозлилась. Жестко припечатываю. Ты еще не способна концентрироваться при сильных эмоциях. Пока ты испытываешь сильные эмоции, ты не можешь сосредоточиться, у тебя недостаточно для этого опыта. Да я, начала она в запале, но вдруг замерла, а потом опустила голову. Если я смогу успокоиться, даю тебе 2 минуты. Слезать со столбика запрещаю, но можешь менять ноги. Отворачиваюсь и сажусь в позу лотоса. Вокруг меня закружил десяток сикигами. Я готова, послышалось из-за спины. Тут же все огоньки, летавшие до этого вокруг меня, полетели к Соре, закружив вокруг девушки на удалении 5-6 метров. «Эй, но как она сможет тогда их видеть?» — воскликнула Акика. «А ей не надо их видеть», — хмыкаю, запуская один из зеленых огоньков в Сору из-за ее левого плеча снизу. «Ух ты, отбила молодец, а нет, не молодец, хе-хе, говорил же, опасайся эмоций. Думаешь, я стану сбивать тебя только злостью? Осталось 2 попытки». Права на ошибку у тебя уже нет. Возвращайся на столбик. Так, в течение 30 минут я не стану тебя атаковать. Можешь попытаться сконцентрироваться получше. То, чему я ее учил, было аналогично уроку отца ее для его команды, когда он предложил ребятам написать свое имя на рисинке, а потом закинул эти 5 или 6 рисовых зерен в пустыню и дал задание найти каждому свое зерно. Это тоже умение, которому учил меня Нурарихен, когда играл со мной в прятки. А он ведь именно учил, а не развлекался. Ну и, как сам потом признался, испытывал меня, своего потомка. Догадаюсь ли, пойму ли, осознаю ли, достоин ли. Я начинаю, коротко отмечаю, что Сора не открывает глаз. Даже расслабилась, что ли. Так, кажется, у нее неплохо получилось. Думаю, пора еще чуть-чуть усложнить тренировку. 2 сикигами срываются к ней одновременно с разных сторон. Да, похоже, ошибся я, отбила. В нескольких сантиметрах от себя, но отбила. Молодец, ГМ. Воин-шаман всегда обязан быть готов. В конце концов, не просто же так я создавал всех этих сикигами. Зато закрепим результат. Разноцветные огоньки начали лететь к девушке один за другим. У нее уже кончились свои собственные сикигами, и она стала на ходу создавать новые. Так, кажется, надо еще капельку повысить сложность. К ней летят сразу 2 огонька. Рядом, но в этот раз у Соры просто нет свободных сикигами. Давай же, давай, молодец. Она смогла вложить в одного духа камушка больше фуриаку и отбила им сразу 2 снаряда. Достаточно. Хлопаю в ладоши, и девушка, едва стоя на ногах, спрыгивает со столбика. Честно говоря, успехи неплохие, но можно было бы и повысить скорость обучения. Однако все равно сегодня ты прекрасно себя показала. Иди, отдохни. Даю тебе час, чтобы через это время была готова к выходу. И прими душ. Лучше холодный и прямо сейчас. Хороший нам домик достался, с двориком даже, хмыкаю, сидя на крыльце. Согласен, возник рядом Нурарихен. Мадара появился за левым плечом. А девочка талантлива. Очень, типа я тебя не замечаю, Акика. Пусть прятаться ты и не умеешь вовсе, но погрей уши, никакой секретной информации тут нет. Я лично вообще поражен. Призвать сикигами в первый день, неплохо, хотя ничего необычного, особенно для ее возраста. Все-таки это упражнение для 7-летних детей, но вот в первый же день научиться призывать их сразу 3 при этом в таком положении с теми проблемами, что мы ей создавали, а то, что она потом выдала, я рассчитывал довести ее концентрацию до такого уровня за 4 дня, примерно. Но чтобы так, здесь сыграла роль ее физическая форма, выдалучиха. Согласен, Мадара, форма у нее и впрямь ничего, блин, Акика же не слышит учиху. Может еще что-то не то подумать, буду исправлять. Видимо, занималась раньше каким-то спортом и много, раз сумела выдержать столько времени на столбе. Конечно, я чередовал упражнения и позы, но все равно, это да, хоть и в другом смысле она хоть куда, захихикал Нурарихен. Дед, возмущенно кашусь на него, а чего, тебе же еще клан восстанавливать, а тут талантливая шаманка, молодая, красивая. Дед, если у меня с Сорой чего и сложится, то ладно, но намеренно вести к этому желания пока не имею, и очень надеюсь, что во время одной из наших тренировок с нее внезапно не пропадет одежда или чего еще. Да как ты подумать мог, что я буду заниматься такими глупостями и вульгарщиной? Я бы лучше кого-нибудь из вас запутал бы и завел ночью не в ту спальню или навесил бы морок на ванную. Представляешь, забираешься ты в душевую, а потом вдруг раз, иллюзия спадает и там. Нурарихен закатил глаза. Диет. Ладно, ладно, я понял. Смеясь, поднял он руки. Как думаешь, кого бы ей в хранители? Акика бы неплохо подошла. Хватит шутить такими вещами, разозлился я. Мы Каге, а не та или еще кто. Ладно, ладно, не буду. У тебя случаем нет знакомых Йокаев или Юрий? Вопросительно гляжу на него. Юрий, призрак, дух, обычные души умерших людей. Юрий найти хороших сложно. Они редко задерживаются на этом свете, если только что-то их сильно не держит. Ну или становятся Айкаси, Йокаями и просто природными духами. Жалко, что времени так мало. Нам бы хотя бы месяц, я бы нашел подходящего хранителя. Бессильно откидываюсь на деревянный пол за спиной, закидывая руки за голову. Акика на этом моменте на цыпочках ушла. Какое-то предчувствие у меня мутное, задумчиво буркнул Мадара. А то мы чувствуем себя лучше, буркнул Нурарихен, подозрительно оглядываясь. А что насчет второй, думаешь, которая Акика? Человек хотя неплохая, только вот двигается она как-то знакомо. Боевыми искусствами что ли занимается, мечница, буркнул Мадара. Неужели сам не заметил? Плавная походка, движения четкие. Точно, я вспомнил, кого же мне так сильно напоминала Акика. Кого-то еще из прошлых жизней, кого-то конкретного, Саика. Она двигалась очень, очень похоже. Если бы поменять внешность, оставив только движение, то получится вылет и акика. Они одинаково ходят, одинаково движут руками, очень, очень похожи. Спустя час Сора спустилась вниз на первый этаж, где ее ждал я. Выглядела она красиво, хотя и не нарядно. Ну, мы же не в ресторан собрались, хотя потом можно будет сходить посидеть где-нибудь. А где акика? Удивленно спрашиваю я. Она сказала, что хочет спать. Действительно спит, я проверяла. ГМ, ну ладно, пошли. Куда мы? О, это одно легендарное место, несмотря на то, что о нем знает немного кто. Впрочем, даже в данный момент про него многим известно. Это кладбище недалеко отсюда. Кладбище, верно. Кладбище при памятной горе. Я специально хотел выбрать дом поближе к нему. Судя по истории этого места, там 600 лет назад один злобный самурай-предатель, которого пытались наказать за предательство, прежде чем умереть, отправил на тот свет 500 воинов. Ха-ха, я не ошибся. Парень с наушниками на шее скривился после моей истории. Точно он. А реально? С интересом спросила Сора. Реально? Делаю вид, что не понимаю, о чем она. Ты вряд ли бы сказал про кого-нибудь злобный самурай-предатель. Я достаточно тебя знаю. Если бы ты так действительно думал, то назвал бы его ублюдком или мразью, но не так. ГМ, ты права. Он, без сомнения, предал своего господина. Только вот император тоже хорош. Вряд ли бы я сам поступил иначе на месте этого самурая, если бы мне приказали убить собственного друга, с которым я провел всю жизнь. Читай, брата, последние сомнения отпали, это точно тот парень, а сейчас идет за нами. Ты хочешь, чтобы этот самурай стал моим хранителем? С интересом спросила Сора, а ее опять вздрогнула и сфокусировал свой несколько отсутствующий взгляд на мне. ГМ, не знаю. Если его дух все еще там и если тебе он понравится, если сможешь его уговорить, просто мне почему-то кажется, что вряд ли в том месте, раз уж похоронили такого человека, не найдется еще несколько сильных духов. В любом случае, это ближайшее место, где можно попытаться найти хранителя. Слушай, ты как-то странно идешь, черт. Хлопаю я себя по лбу. Ноги болят, ага, слабо улыбнулась девушка. Я как-то непривычно весь день стоять на столбиках и отбивать сикигами такими же сикигами. Ничего, концентрация, одна из добродетелей шамана. Хорошая концентрация, это сила не меньшая, чем фуриаку или сильный хранитель. Она, кстати, может тебе как-нибудь жизнь спасти. Вот сейчас, к примеру, сейчас, непонимающе смотрит на меня девушка, сконцентрируйся, как на тренировке. Мы остановились на пустой дорожке парка, окружавшего памятную гору. Следом за нами, метрах в 15, медленно топал Йо, а за деревьями я чувствовал еще кого-то мелкого. МММ, разве сейчас у них не должно быть проблем с Рия, Трием или там с Анной, которая парня гоняет, как казенную лошадку? Ну, мне же лучше. Познакомлюсь-ка с наследником клана Асакура. Лишним не будет. Ты вдруг показала пальцем Сора на парня, который как раз был метрах в 6-7 от меня. Он от такого даже остановился и рот чуть приоткрыл. Правильно заметила. Прошу прощения, но кто ты такой и зачем шел за нами? Ты должен понимать, учитывая будущие события, шаман, преследующий нас, вызывает настороженность. Они, похоже, не собираются нападать, как Лен, возник за спиной ее самурай. Ну, что я могу о нем сказать? Он, как и многие другие духи выдающихся людей, был очень немаленького роста и явно больше, чем при жизни. 1.3 метра, как и Мадара, впрочем. Волосы сизые, а так, очень похож на себя в аниме, как я его помню, однако, естественно, лицо, да и остальное тело, как у живого человека, ведь мы в реальном мире. Я тоже так думаю, Амидамару. Привет, это уже нам. Я Йо, Асакура Йо, вы тоже шаманы, да? Он сейчас издевается или хочет усыпить нашу бдительность? Спросила Сора. Амидамару тоже сделал фейспалм, поражаясь ту непосредственности своего шамана. Конкретно этот, нет, учитывая то, что я знаю о наследнике Асакура. Однако если будет аналогичная ситуация, бей на поражение. Этот реально говорит то, что думает. А как вас зовут? Йо подошел к нам. Кагерью. Она, Сора Акиэми. И да, мы тоже шаманы. Сейчас как раз ищем хранителя Сори. Она лишь недавно начала обучаться, так что просто не успела найти такового, а турнир уже скоро начнется. Ты будешь участвовать в турнире, несмотря на то, что ничего не умеешь. Удивленно глянул ее на Сору. Я считаю, что это неплохой опыт и так можно гораздо быстрее расти в навыках. А где твой хранитель? спросил самурай, висящий за спиной Йо. «Я здесь, самурай», — хмыкнул Мадара у него из-за спины. Йо тут же отпрыгнул в сторону. «Шиноби», — скривилось лицо Амидамару в яростно-брезгливой гримасе. «Ты его знаешь, Амидамару?» Йо повернул голову к своему хранителю. «Нет, но меня множество раз пытались убить такие, как он. Никто не был способен одолеть меня в честной схватке, и такие подсылали убийц. Мадара, удивленно смотрю уже на своего хранителя. Ты-то чего так кривишься? Я понимаю, самурай имеет на вас зуб, но у тебя-то чего? Видишь ли, соизволил объяснить Учиха. В эпоху кланов, когда еще мы с Хаширамой не основали первую скрытую деревню, основные армии стран состояли из самураев. Они также, как и мы, шиноби, могли пользоваться чакрой, но использовали ее только для укрепления своих тел и доспехов, также проводя через клинки. Ни один клан тогда не смел диктовать дайме свою волю, ведь как бы могущественны не были шиноби, самые крупные кланы насчитывали не больше 1000 членов, тогда как самураев было 10 000 и больше. Какие бы войны и распри не вели между собой кланы, но по приказу дайме нас всегда отправляли в бой, и никто не смел ослушаться. Вот ты можешь представить себе Учиху и Синджу нашей эпохи плечом к плечу, а я ведь так стоял как-то. Потом, когда мы создали Гакуризата, то стали потихоньку вытеснять самураев, ведь бесклановым у нас тоже нашлось место, и в самураи мало кто стал идти, так что они остались как массовое явление лишь в стране железа. Но ведь Амидамару не из вашего мира, и уж тем более понятия шиноби и самурая в разных мирах несколько различаются. Несомненно, но это мы разные, а самураи в общем и целом везде одинаковые. ГМ, я задумчиво оглядел Амидамару и хмыкнул. Согласен, но это не повод драться. Йо, ты как считаешь? Я думаю, ты прав. Кстати, познакомьтесь, это Мартимер, лучше Марти. К нам из-за деревьев вышел коротышка, чешущий затылок. Нет, он реально существует. По колено. Он мне по колено. Не по пояс даже, а именно по колено. Бедный парень, как же ему неудобно жить-то так, а? Человек, удивленно гляжу я. Ну, стараюсь выразить удивление. Мадара подлетел к нему и помахал перед лицом. Марти тут же отскочил с возгласом. Эй, все-таки шаман, а где твой хранитель? Или тоже ищешь пока что? Да нет, я просто человек. Чуть опустил голову он. Ля-ля-то-поля. Ладно, раз уж ты хочешь считать себя просто человеком, то я так и быть забуду в твоем присутствии, что нормальные люди духов не видят, и даже непробужденные шаманы замечают только марево. Ну так что, вы нам поможете с поисками хранителя? Повернулся я к Йо. Прости, но нам нужно спешить домой, иначе меня ждет мучительная смерть от истощения. Самурай аж передернуло, а сам Йо, улыбаясь, почесал затылок. Ну, бывай. Интересный он персонаж оказался, этот парень. Харизматичный, хотя даже сам этого не ощущает. Действует на людей расслабляюще. Может, стоило сразиться с ним? Нафиг. Еще успеем. Пока что он мне не соперник, а Сору наоборот превосходит. Ей просто незачем сейчас, без хранителя, сражаться с ним, а мне он полезного опыта не принесет пока что. Это ведь был тот самый самурай, о котором ты говорил. Повернулась ко мне девушка. Точно, блин, надо было задержать его и спросить о других духах на кладбище. Вряд ли бы он нам стал отвечать, возник за плечом Мадара. Стоило попробовать хотя бы. Ладно, чего нет, того нет. Пошли. Весьма долго мы бродили по кладбищу, видели и сильных духов двоих, но те были при жизни настоящими мразями, за что и оказались на этом кладбище, где во времена Амидамару хоронили именно предателей и же с ним. Забавно, что самураи и маски решили встретиться именно здесь собственно, сам Амидамару и положил начало этому кладбищу, став первым похороненным здесь человеком. Ничего, еще найдем тебе хранителя, успокаивающе треплю девушку за плечо. Иди спать пока что. Перекусили мы все-таки в ресторанчике недалеко от дома, так что девушка вряд ли была голодной. Ага, ах, она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и отправилась в свою комнату. Дед, все у тебя хотел спросить. Да, Нурарихен появился, как всегда, неожиданно. При этом я чувствовал, что он сидел вовсе не в амулете, а ошивался рядом. Ты ведь как-то воздействовал на их родителей? Да, ну не могли же они отпустить двух детей со мной просто так, пусть даже и в этой ситуации. Ведь должны же они были подумать, даже если поверили в духов и все остальное, о том, что я, хоть и шаман, тоже могу быть не самым лучшим типом. А ведь со мной они даже не поговорили, только мать Сора и все. Я просто пришел, забрал двух девушек и ушел. А ведь это девушки. Были бы парни, я бы еще мог поверить, но девушек отпустить со мной бред же, разве не так, или я чего-то не понимаю? Ну, ты прав, я действительно воздействовал на сознание этих взрослых, но только родителей Соры, а Кика сама как-то смогла договориться, как, не знаю. Впрочем, насколько мне известно, у нее и нет родителей. Сора говорила, что Акика живет с тетей, которая, как я понял, ее, мягко говоря, недолюбливает. К тому же, имеет и собственных детей. В такой ситуации отпустить Акика погулять было бы логичным и простым. А если с ней что-нибудь случится, то тетя будет только рада. ГМ, ясно. Доверюсь твоему опыту и не буду спрашивать, не возникнет ли осложнений с родителями Соры. Нет, с ними все будет в порядке. Уж поверь старику. Хе-хе. На следующее утро я проснулся из-за вопля ужаса голосом Соры. Два телепорта, и вот я уже рядом с нужной дверью, ведущей, как ни странно, в комнату Акика. Открываю резко створку и влетаю в комнату. В голове тут же завертелись матерные конструкции. Что собственно случилось? Акика случилась. Повешенная на веревке за петлю на шее. Прям высший класс. Подхожу к Соре и быстро прижимаю ее к себе, чтобы глупости не наделала, а сам призываю Мадару. Ну, Рарихен уже был тут, как тут. Надо найти ее дух, сквозь всхлипы Соры проговорил я. Не надо искать, я тут, раздалось из дальнего угла. Сора, не веря, приподняла голову от моей груди и посмотрела в ту сторону, чуть побледнев. Глаза расширились, а руки еще крепче стиснули мою рубаху, в которой я вчера завалился спать. Когда все успокоились, я решил оставить девушек наедине, узнав только, что это не было нападением, во что мне не сильно верилось, и что Акика повесилась сама. Причины этого самоубийства мне были весьма интересны, ведь с девушкой не происходило ничего плохого, скорее наоборот, а тут такое. Общую суть разговора мне передал Нурарихен. Итак, картинка сложилась очень неоднозначная. Чего хотела добиться Акика? Стать, мать ее, хранителем Соры. Прямо вот так взять и стать. Почему решилась на столько кардинальные меры? О-о-о, там целая история и вагон разных причин. От хотела быть полезной, стать частью всей мистики вокруг, выражалась она другими словами, боялась, что рано или поздно ее бросит, до жестокого обращения ранее и нежеланием расставаться с лучшей подругой, по совместительству, единственным близким человеком. У меня шарики за ролики заезжали в попытках понять мысль этой девушки и найти тот момент, который вывел ее из равновесия в эмоциональном плане настолько, что она решила повеситься. Однако больше всего меня шокировала Сора, которая уже к вечеру вела себя так, будто ничего и не было. От ситуации охреневал даже Мадара, хоть и не показывал этого. Куда уж мне-то? Так что ты тут решил такого делать с моим телом, что попросил Сору остаться снаружи? Несколько напряженно спросил Акика. Ну да, вряд ли кому приятен вид собственного трупа. Просто я решил, что ей не следует лишний раз смотреть на это. Подлети к телу. Ага. Итак, краткий ликбез. У духа, любого духа, есть вместилище или место силы. Одно из двух. Своеобразный дом. Чаще всего таковым становится надгробная плита или еще что-то подобное, но в нашем случае у тебя еще не успело появиться такового случайно, а потому это дает нам возможность попытаться самим создать тебе такую вещь. Очень удобно, ведь Соре не придется таскать с собой каменную глыбу под пяток кило весом или каких-нибудь деревянных дощечек. И что это будет за вещь? Нужна какая-нибудь безделушка, которая с тобой была очень долго. Лучше вообще с рождения, но вообще, чем дольше, тем лучше. Есть такое? Ну, колечко. Видишь, вон то, на левой руке, мизинец. Я его сначала носила на шее через веревочку, а потом на указательном пальце. Когда оно стало мало, я понял, перебиваю, аккуратно снимая кольцо. Сейчас будем тебя запихивать в эту штуку. Спустя 15 минут. Что ты сделал, Сакика? Где она? Налетела на меня Сора. Вот, протягиваю ей кольцо, собираясь уже идти дальше, но девушка была настойчивее. Что вот, где моя подруга? Сора, во-первых, успокойся. Во-вторых, я тебе уже рассказывал о таких вещах. Не думаю, что тебе станет сложно вспомнить весь тот небольшой объем информации, что я тебе давал, и понять, что случилось, Сакика. Будет тебе еще одна тренировка на применение на практике полученных знаний. Какая тренировка? Ты что, используешь мою подругу для своих дурацких тренировок? Ты, обидная, но не болезненная пощечина оборвала монолог, а я спокойно заговорил. Сора, если ты так не доверяешь мне, то можешь уйти в любой момент. Пусть я и потратил на тебя время и силы, но отпущу. У тебя истерика, однако я уже научил тебя сдерживать эмоции, так что считаю происходящее просто твоей прихотью, которую исполнять не намерен. Спустя 2 часа Сора таки пришла ко мне и извинилась, пряча взгляд. До происходящего она так и не додумалась сама, но формирование вместилища для Акика завершилось, и девушка сама объяснила все подруге. Ввиду сложившихся обстоятельств ей было стыдно за свое поведение. Я лишь пообещал забыть на первый раз. Итак, единение. Очень похоже на одержимость, но не оно. Во время единения увеличивается физическая сила, скорость, ловкость и прочее. В первую очередь увеличение зависит от твоих собственных показателей и показателей духа при жизни. Чем больше эти два параметра, тем эффективнее будет действовать Фуряку, увеличивая твою силу. При единении сознание твое и духохранителя почти сливаются, в зависимости от вашего взаимного доверия вы можете мыслить, как одно целое, либо понимать мысли друг друга, намерения, эмоции. Первый вариант эффективнее. Излишне говорить, что во время этого процесса ты получаешь все навыки духа при жизни, а он или она, твои. Пока понятно? Сора сосредоточенно кивнула, а Акика повторила ее движение с небольшой задержкой. Хорошо. При единении необходимо в первую очередь произнести имя духа и название приема. В моем случае, к примеру, эта фраза будет звучать так. Мадара, единение. Это необходимо, как психологический прием, увеличивающий готовность и повышающий начальную синхронизацию на несколько десятых долей процента. Мало, но никакое преимущество в бою лишним никогда не было и никогда не будет, иначе это станет уже не бой. И как его выполнять, это единение. Для начала необходимо перевести хранителя в форму бесплотного духа. Я уже показывал тебе ее. Наиболее простая техника для этого – духовный ветер. Но подходит она только когда дух не сопротивляется. Впрочем, это как раз наш случай. Как выполнять ее я тебе уже показывал, и мы даже отрабатывали ее же, так что вперед. Но ты говорил, что он нужен, чтобы отгонять всяких мелких духов. Любая техника имеет множество назначений, хотя и не всегда явных, философски замечаю. Заставь свой ветер сносить Акика тебе в руку. Дальше ты уже и сама поймешь, как концентрировать ее в нужной тебе духовной форме. Ну, Акика, дух бесплотный. Как же странно наблюдать за этим. Я видел не одно и не два формирования формы бесплотного духа, когда от фигуры хранителя аккуратно и быстро отделяются сначала небольшие струи, а потом и он сам весь превращается в облако энергии и собирается в небольшой огонек на руке. Однако у Соры этот процесс выглядел несколько иначе. В первую очередь очень медленно и неуверенно. Акика собралась в золотисто-зеленое облачко энергии, от которого сначала отделились несколько струек, а потом оно разделилось на несколько частей и медленно, постоянно норовя слететь с курса, потекло Соре в руку, где превратилось в горящую огоньком голову с длинными волосами. Красиво она так выглядит, да, молодец, похвалил я тяжело дышащую девушку. Теперь надо опустить духа в себя между пупком и солнечным сплетением, не выше и не ниже. В солнечном сплетении концентрируется твоя собственная душа, а в животе связь будет в разы слабее. Давай, единение. Сора аккуратно, со страхом, погружает горящий комок в собственное тело. Остатки энергии Акика вокруг золота зелеными туманными линиями втекают следом. Сора стоит, не шевелясь. У нее из светящихся глаз идет туман. Постепенно она начинает двигаться, оглядываться, а потом вдруг резко подпрыгивает на 3 метра, делая сальто и легко, танцующе приземляется на ноги. Молодцы, ловите, я кинул им катану, которую взял с собой еще из поместья Каге. Освойтесь пока, у вас 5 минут, мы готовы. Ой, класс, удивились девушки своему голосу с нотками ультразвука, звучащему весьма потусторонне. Ага, значит так, я сейчас буду запускать в вас сикигамилистики. Ваша задача, используя навыки концентрации Соры и навыки владения мечом Акика, отразить мои атаки. Вперед! Несмотря на то, что Акика владела катаной намного хуже той же Саика, она все равно имела неплохую технику, а за счет новых физических данных, полученных благодаря единению, девушки с легкостью разрубали все духовно-энергетические сгустки, посылаемые в них. Порубленная листва так и падала на землю. Вижу, вы неплохо справляетесь, тогда усложним задачу. Теперь вы должны отбиваться не только с помощью катаны, но и с помощью других сикигами. Сора это умеет, значит умеете и вы вместе. Поехали, пожалуй. И вновь в девушек полетели разноцветные огоньки, которые уже начали их доставать. Я специально целил в весьма обидные места. Ягодицы, бедра, затылок, бока, живот. Спустя десяток минут у них обеих уже получалось отбиваться вполне сносно, пропуская только один из 5-6 огней, а потом у Соры просто кончились силы и единение разорвалось. Я едва успел ее подхватить, ибо девушка сразу отрубилась. «С ней все будет хорошо», — летела рядом Акика. «Всего лишь истощение», — хмыкаю. «Слабые шаманы от такого иногда умирают, но Сора не настолько слабая». «ГМ, ух, ни хрена себе!» «Что?» — появился рядом Мадара. «Да так просто, девочка-то уже 4-й уровень успела набрать за время наших тренировок. Или я такой гениальный учитель, или она просто гений-геймер. 4 уровня за 3 дня, думаю, у вас получится подготовить ее к началу боев. Я тоже на это надеюсь. Акика, когда очнется, передай ей, что сегодня она очень неплохо поработала, и я считаю, что можно устроить до завтра небольшой отдых. Сейчас 2 часа дня, так что если она хочет куда-то сходить со мной или одна, то я не буду против». «Хорошо», — обрадовалась за подругу Акика. «Мда, мне бы тоже не мешало развеяться. А потренироваться не хочешь?» Появился, как всегда, словно черт из табакерки, Нурарихен. «Дед, время тренировок уже прошло. Конечно, неплохо было бы отработать навыки, но не здесь. Во-первых, нас почувствуют все шаманы в округе. Во-вторых, за нами могут и наблюдать. Выкладывать козыри вроде тебя я не желаю. МММ не сказал бы, что я в восторге от твоих мыслей, но согласен с ними. Куда хочешь отправиться? Дождусь решения Соры. Если она решит пойти одна, то схожу в кино, погляжу на этого Липайлана. Говорят, классный фильм. Он вроде еще должен идти. Если Сора решит пойти вместе, то пусть сама и выберет. Хе-хе. Либо свидание с девушкой, либо кино идеально будет, если она захочет пойти как раз таки в кино. Да, какой ты умный, хитро улыбаюсь. Как красиво. Сора застыла, смотря на светящийся огромный шар в небе. Люди сейчас стараются понять, что это такое. Хе-хе. Скоро судьи за вами придут, чтобы испытать, вылез Нурарихен. Ты уже видел турниры? С интересом спрашиваю его. Конечно, я же должен быть везде. Твой дедушка, Рью, чем-то напоминает мне легенду об одном йокае, который может пробраться в любое место и абсолютно неуловим. Вы, случаем, не родственники? Хитро покосилась она на закашлившегося Нурарихена. Сора улыбнулась и захихикала. Только вот она и сама не понимала, насколько близко попала в цель. Сора, Нура не мой дедушка. Он несколько более далекий предок, просто я зову его дедом, потому что он мне очень сильно напоминает моего настоящего дедушку. Ага, я его прадед в 43-м поколении, вопросительно глянул он на меня. Я вообще не в курсе, открещиваюсь. Сора, серьезно смотрю на нее, убирая шутливость из голоса. Когда будешь сражаться с судьей, не сомневайся в себе и используй лишь контроль над духом через материальный предмет. Лучше всего попытайся еще и обмануть судью. Когда Акика входит в катану, то внешних признаков этого нет, а ближе, чем с пары метров, понять сложно, что за технику ты используешь. Твоя задача — нанести лишь один удар. Заставь твоего противника поверить, что ты совершила единение, и скрывай свои возможности максимально долго, а когда между вами будет эта самая пара метров, то атакуй на полную. Хорошо, хорошо, не волнуйся за меня. Проще сказать, чем сделать, бурчу я. Пора расходиться. Ага. Уже в моей комнате Нурарихен заметил. Ты явно не просто так решил разделиться с ней сейчас, когда в другое время постарался бы побыть вместе подольше. Несомненно, есть большая вероятность, что именно этой ночью будут испытывать нас самих. Этой, либо следующей. Я дал ей все, что мог за эту неделю. Если этого не хватит, чтобы пройти даже первый этап боя с судьей, то она вряд ли когда-нибудь займет место рядом со мной. Подле, возможно, но в самом ближнем круге нет. Своеобразное испытание ее способностей. Думаешь, жестоко? Поворачиваюсь к нему. Жестоко? Да, несомненно. Она, недавно еще обычная девушка, должна выйти против опытного воина-шамана с навыками, полученными за неделю. Как бы хорошо ты ее не учил, как бы много она не тренировалась, но дать ты ей смог лишь самый необходимый минимум для того, чтобы нанести противнику тот единственный удар, который необходимо. Однако я согласен с твоими методами. Если у нее все же выйдет, то она окончательно докажет свой талант и оправдает вложенные в нее силы. Если нет, то совершенно справедливо останется в глазах нас всех неплохим среднячком. Более того, скажу тебе, Когда я создавал клан Каге, то руководствовался теми же соображениями, подбирая супругов моим детям. Опять ты перескочил на эту тему, буркнул я. Ничего, тебе полезно послушать, вдруг да и отложится что-то в голове. А, согласен, оскалился возникший перед нами Учиха. Очнувшись ото сна на следующее утро, Сора увидела лишь записку рядом на тумбочке. Возникли срочные дела. Приду через день-два. Ты уже не беззащитная девочка, справишься. После 6 вечера не тренируйся. Поверь, так будет лучше. И не опускай уровень фуриаку ниже 1500. Я же в это время как раз устраивался на берегу озера примерно в 5 километрах от дома. Что я собирался делать? О, я решил попробовать заняться любимым времяпрепровождением одного Асакуры. Ничего не делать. Йо, кажется, любит смотреть на реку. Я предпочту озеро в парке. Комарьё, конечно, неприятно, но только нормальным людям. Думаю, это место вполне подойдет для медитации. Я помнил, как чувствовал себя ветром, землей, травой. Пора повторить прошлый опыт. Медленно, словно нехотя, мое сознание охватывало окружающее и растворялось в нем, но не во всем, только в чем-то, на чем я пытался сосредоточить внимание. Ручей, текущий в 4 метрах от меня. Вот разум уже погружается в него, и я чувствую себя этим ручьем. Чувствую быстрое и в то же время медленное в бесконечности движение, чувствую обтекаемые мной камни, травинки, что еще пытаются расти в месте, где я теку. А теперь вода в озере, ее бесконечные объемы, скрытые по большей части от людских глаз, тонны прозрачной жидкости, дающей жизнь всему внутри себя. Интересно, а смогу ли я выйти из привычных берегов? Так не хочется, но надо попробовать. Сантиметр, еще один, еще. Я вывалился из медитации, шокированно глядя, как водяная волна уходит назад в озеро. А ведь только что уровень воды действительно дошел до меня, то есть, поднялся на 0,5 метра. Теперь ты понял, Рью, что такое настоящий шаман. Появился рядом Нурарихен. Настоящий шаман, это даже не тот, кто может общаться с миром духов, хотя и это тоже. А нет, настоящий шаман, тот, кто может сливаться с природой, становиться ее частью, направлять ее. Сейчас ты заставил выйти это озеро из берегов, а представь, что ты заставляешь выйти из берегов море. Но ведь море в миллионы раз больше озера. У меня никогда не хватит. Ты чем меня слушал, дурья твоя башка? Разозлился древний Йокой. Море больше, озеро меньше, я тебе сказал, слиться и направлять природу. Вот сейчас ты устал. Нет, а знаешь почему? Потому что ты не расходовал собственные силы. Силы тебе дал мир вокруг тебя. Ты рассказывал, как Хаа опускал в лаву руки и зачерпывал ее горстями. А знаешь, почему он не обжигался? Ведь он не защищал себя. Только человек думает, что лава причинит ему вред и станет пытаться отгородиться от нее, тогда как шаману природа вреда не причинит, пока он является ее частью. Как может лава обжечь лаву или камень? И почему бы морю не выйти из берегов, если море этого хочет? А вот стать лавой или камнем, морем, вот что такое быть настоящим шаманом. А те, кто пытаются подчинить природу? Я слышал о таких, шокированный пониманием новооткрытой истины, спросил я. А это уже не шаманы, но маги. Маги стараются обуздать природу, подчинить своей воле самые могучие из них, венец их пути, может создать новую природу из себя. Только вот никто этого венца пока не достиг, насколько мне известно. Сильный шаман априори всегда побеждает сильного мага, потому что шаману не надо прикладывать усилий, чтобы защититься от пламени или заставлять землю разверзнуться под врагом. Шаман – это и есть и огонь, и земля. Если ты сможешь постоянно поддерживать хотя бы легкое единение с природой, то вряд ли найдется что-то, могущее тебе повредить. Я понял, дед. Понял и принял к сведению. Весьма мудрые слова, уважаемый. ГМ, вы один из судей, если я правильно понимаю. С интересом разглядываю представителя племени легендарных пачей, которая хранит короля духов и проводит турнир. Верно, юный шаман. Ты готов к испытанию, а не рановато ли? С сомнением оглядываюсь. Сейчас всего 7 часов вечера. Может, лучше дождаться ночи, чтобы нас никто не заметил? ГМ, признаю, это разумно. Я подожду. КХМ, я удивленно глянул на него. Мне почему-то казалось, что пач откажется. Может, тогда присоединитесь? Я на всякий случай захватил перекусить себе, чтобы не ходить отсюда никуда. Из инвентаря достаю пакет с бутербродами и стеклянную бутыль с соком. Ко всему этому присоединились и стаканчики. Пач даже не пытался ломаться. Впрочем, это и не удивительно, учитывая их бедственное положение. Ну как, бедственное, не голодают, конечно, но здесь, в Токио, живут весьма непросто. Впрочем, насколько мне известно, команда того же Хая вообще денег не признает и все время живет под открытым небом. Интересно, что они едят? Рю, возник Нурарихен через пару часов, прошедших за весьма увлекательным разговором. Вокруг никого нет, сейчас неплохой момент для сражения. Отлично. Я вопросительно посмотрел на Пачаи, дождавшись его кивка, двумя телепортами разорвал между нами дистанцию, вызвав сильное удивление своим способом передвижения. Ну, дед, дух бесплотный, единение, Каге, теневое единение. Всего лишь единение? Несколько разочарованно спросил мой нынешний противник. Только вот я его не слушал, ощущая невероятную силу. Да, теперь уже Нурарихен вряд ли когда-нибудь сможет по-настоящему стать единым со своей тенью, однако когда их объединяет шаман, они словно бы становятся единым духом. Нет никакой лишней утечки Фуриаку, нет ничего лишнего. Шаг и я прямо перед экзаменатором, который едва успевает меня заметить и дергает руками в защитном жесте. Только вот кто сказал, что катана, летящая ему в живот, действительно движется именно спереди. Я же сейчас настоящий, безо всяких скидок, Нурарихен. Уж не знаю, каким чудом ему удалось уйти от клинка со спины, но после этого он завис в воздухе и явно спускаться даже не собирался. ГМ. Театр теней. Решил я применить одну из техник. Нет ничего удивительного, что я ее знал. Дед и я на данный момент практически являлись единым разумом. Все тени в округе просто взбесились, начав танцевать и мельтешить. Они стали трехмерными, искажая все вокруг до неузнаваемости. Везде была тень, а воздух превратился словно бы в кривую линзу, искажающая все вокруг. Места, что были сзади, могли оказаться слева или сбоку, могли вообще зависнуть в воздухе. Вот она, истинная сила древнего Йокая. Пространство, всего лишь игрушка в опытных руках. Все, что происходит вокруг, не иллюзия, но настоящая и вместе с тем абсолютно непривычная нам реальность. Мой соперник поднял руку и заявил о своей сдаче. Тени медленно успокаиваются, пространство приходит в норму. Каге выцветает в моей тени, а Нурарихен просачивается ручейками силы сквозь кожу. Интересно, а сколько Фуриаку ушло? Ну ни хрена себе, 11 тысяч почти. Но эта сила, зачем мне всякие бесплотные духи теперь, если я могу делать это? Осталось лишь достигнуть уровня, когда можно будет сражаться одновременно со всеми тремя хранителями, и тогда мне сам черт будет не брат. Ты силен, юный воин-шаман, приятно, как ни посмотри. Раньше он называл меня просто шаманом, но теперь я воин-шаман. Особая каста, так сказать, по-настоящему признанный. Спасибо, искренне улыбаюсь. Все-таки я победил немножко нечестно. Со мной была сила одного из величайших духов планеты. Но блин, как же это приятно. Подувший ветер, словно поддаваясь моему настроению, растрепал и зашевелил мои волосы. Глава 4. Дед, это ты ведь? В пустоту спросил я. Догадался-таки. В отличие от множества других раз, Нурарихен сейчас был хмур и неулыбчив. Да. Скажи, зачем? Девочке нужен был хранитель. Акика идеально подходила. К тому же, ты несколько неверно понял. Все, что я сделал для этой ситуации, сказал при ней, что она бы стала хорошим духом-спутником. Она сама решилась на самоубийство. Дальше я просто помог Сори совладать с эмоциями, да и то почти не участвовал в этом. МММ хорошо, но давай, я все-таки буду решать, какие манипуляции мы будем проводить, а какие нет. Знаешь ведь, что не сумеешь отследить, если я не захочу, чуть улыбнулся древний Йокой. Знаю, но если основные принципы нашего клана были созданы тобой, то ты свое слово сдержишь. Я не могу обещать, Рю, но я постараюсь обсуждать с тобой такие решения, хорошо? Ладно, устало выдыхаю. Ты следил за боем Соры? Да. Она сражалась примерно через полчаса после тебя, и ей было очень тяжело, кстати. Справилась? Затаил дыхание я. Да, выдержала и ударила. До последнего скрывала, что пользуется не единением, по твоему совету, а в последний момент нанесла удар искажением пространства, когда судья уворачивался. Единственная по-настоящему мощная ее атака, да еще и дистанционная. Дед, я и сам ведь в курсе. Ага, извини. Ну так вот, судью она ранить смогла. Небольшая царапинка, но он засчитал. Кстати, а почему ты до сих пор не посмотрел этот мобильный оракул? Насколько мне известно, там есть множество интересных функций, стоит ознакомиться. «Тебе известно?» – удивился я. «Раньше ведь их не было. Это первый турнир, где их используют. Ты что, забыл, с кем разговариваешь?» Хитро усмехнулся Нурарихен. Эмда не подумал. «И чего тут за функции?» «О, дед оживился. Туда напихали все, что только можно, от игр до информации об остальных участниках турнира и устройств связи. Можно писать другим участникам и читать их сообщения, можно просмотреть уровень Фуриаку, можно связаться с судьями, а еще там есть выход в интернет. Как тебе? Чего? Я аж подскочил на месте. Но ведь без проводного соединения. Да кому до этого есть дело? Работает всегда и везде. Кстати, те, кто уже обнаружил эту функцию, сейчас вовсю развлекаются. Сильно популярны разные видео не совсем детского содержания, заговорщически зашептал мне на ухо любитель подглядывать. Дед, кому из нас тысячелетие с хвостиком? И много таких. Кстати, вдруг сменил тему я. Я троих видел, захихикал он. А у одного из них, случайно, не было странной прически, похожей на валик, а? Подозрительно нахмурился я. Не было. Почесал затылок Нурарихен. Я такого вообще не видел, но могу поискать. Вдруг он тоже того. Дед, хари уже шутки шутить. Лучше вон иди, придумай занятие для Соры. У нее скоро первый бой будет, а она еще не готова. Не волнуйся, о сражении сообщают за сутки, так что ничего не случится. А помучая и потренировать мы ее всегда успеем. Ей бы Фуриаку побольше. Нет, новые статы пусть вкладывает только в ядро и контроль. Фуриаку само вырастет. «Уж поверь мне, до второго этапа турнира будет целый месяц. Вполне достаточно, чтобы резерв догнал ядро, так что необходимо лишь пройти далее, в следующий этап, и все. Тратить статы на то, что и так будет получено, глупо и не имеет смысла». «Хорошо», – неожиданно согласился со мной дед. «Тогда, может, увеличишь ей резерв сам? Это как?» Подозрительно посмотрел я на ехидную рожу духа. «Что-то он сейчас ляпнет». Точно ляпнет. Да есть один способ, его давно достаточно использовали, сейчас не вспоминают особо. Достаточно наполнить резерв своим Фуриаку, после чего передавать энергию при плотном тактильном контакте. Фактически, при этом способе, происходит частичное объединение двух энергосистем организма, что, кстати, будет полезно и тебе тоже. Фух, кажется, я ошибся насчет пакости от деда. И что надо делать? В деталях? Просто передавай свое Фуриаку через как можно большую площадь при тактильном контакте. Детали можешь глянуть на порно-сайтах через Оракул. Там хоть и не шаманы, но все внешне весьма похоже. Заржал Нурарихен. Диет, ты уже достал пошлыми шутками. В конце концов, неужели нельзя шутить на другие темы? Ладно, приподнял он руки в защитном жесте. Если серьезно, то можно и без сопутствующего процесса, хотя он наиболее эффективен. Но это уже, как сам хочешь, хотя я бы на твоем месте. Закрыли тему, типа мой первый противник, да, задумчиво смотрю на парня в мешковатых штанах и китайской безрукавке. Прическа торчком, не смешно, и как меня угораздило его встретить. Может, не он, а, ты и есть мой соперник, очередной слабак, сплюнул этот тип. Эй, видя, что я никак не реагирую, завелся он. Какого черта ты молчишь, говори, ах гак-хак-ха. Поединок начался, коротко бросаю шаману, отброшенному на несколько метров моим ударом после телепортации. Призывай своего хранителя, так уж и быть, я дам тебе, черепахе, сделать это. Да ты, басон, бесплотный дух, все-таки он, ГМ хорош, протянул я последнее слово, смотря на взмокшего парня, создавшего из своего гуандая гигантскую золотистую фигуру. Явно просто влил Фуриаку по самую маковку в копье, когда басона туда вселял. Только вот уровень все равно не мой, мгновенно перемешаюсь телепортацией ему за спину, за мгновение до удара и толкаю обычной ладонью. Вкупе с ускорением от самого удара, он просто упал на землю, пусть и ушел в перекат, может, представишься?